Глава 17. Девятый день после ОНСГ. В модный молодежный клуб, расположенный в цокольном этаже стеклянного модерна, что находился в хрустальном районе на улице Щитов, вошла очень красивая девушка. Хотя музыка не остановилась, но в зале словно повисла тишина. Посетители завороженно следили за незнакомкой. А та, не замечая этого, крутилась, кого-то ища глазами, приподнималась на цыпочки, печально вздыхала. И снова начинало представление. Гипноз был не только в совершенной красоте девушки. Взор нельзя было отвести не только потому, что она в коротком, дразнящем платье стояла будто на сцене. Впереди расположенный ниже входа полутемный зал, а позади свет уличных фонарей, бьющих через стеклянные двери. Но, наверное, самый важный фактор ее популярности — это черный длинный пушистый хвост и кошачьи уши. Я не видел этого, но представлял, припарковывая мотоцикл среди выставочного салона самые дорогие модные автомобили империи. 2 часа назад, как я и предупреждал, кошка категорически отказалась участвовать в моем плане. 1,5 часа назад она шипела мне, что как только, так сразу. Еще за час до представления мы выбирали кольцо, одетое в черное короткое платье девушки. Через 1/2 часа после покупки я стоял на колене и делал ей предложение в небольшом уютном ресторанчике. На улице мы поссорились, и Иру катила в такси как раз в данный клуб. Кстати, это заведение называлось «Закла и колеса» и принадлежало семье Судзуки. Само имя было говорящим. Те же заклы — это не только сокращение от заклинаний, но и чары, вложенные в специальные патроны, которыми могли пользоваться нулевики. Изготовление их и пользование ими без разрешения считалось незаконным оборотом магии. Или колеса, наркотики в виде таблеток. Вряд ли в клубе было что-то по-настоящему опасное, просто золотая молодежь щекотала себе нервы. Тем временем девушка, не найдя искомого, усердясь, пошла к бару. Ворожба красоты и движений прервалась, и большинство посетителей вернулось к разговорам и недовольным подружкам. Но далеко не все, потому что Нека явно не часто носила туфли на высоких шпильках, бывших на ее ножках сейчас. Она покачивалась, хмурилась и тихо ругалась себе под нос. Это было забавное и крайне милое зрелище, уж я-то знаю. А мне до дверей клуба осталось пройти пару десятков метров. Если бы я был более чувствителен, то у меня бы покраснели уши. Я не сомневался, что Иран ругается на меня. Это, по моему плану, она устраивает представление. Ярая феминистка терпеть не могла и намека на то, что используется ее внешность, а не мозги. Но, если быть честным, то план предусматривал другие грани ее талантов, что немного смиряло кошку с происходящим. Когда мне осталось пройти всего несколько шагов до двери, девушка словно нечаянно покачнулась и начала падение. И только невероятной случайностью можно было объяснить, что она скользнула меж рук бросившегося к ней на помощь аристократа и облила его стоящим на столе коктейлем. Как и его товарища. После инцидента девушка мило извинялась, обещая компенсировать расходы на чистку и оплатить коктейли. Она невзначай касалась друзей аристократов, а после пожала парням руки в жесте примирения. Но, снова показав свою неуклюжесть, она одновременно пожала им руки. Одному левую, другому правую. Только эта невинная ошибка стала последней каплей. Лица аристократов перекосились, они начали хватать и обзывать девушку. Так и планировалось, но вот с таймингом беда. Когда я вошел, то увидел растерянные рожи Владистужева и Нахтриттера, вскочивших посетителей, растерянную Иру, прикрывающую одной рукой разорванный подол платья, а второй — грудь. «Уроды! Убью!» — взревел я, увидев слезы в глазах девушки, и бросился вперед, забыв обо всех планах. Остановил меня Судзуки. Точнее, Ира, которая, увидев меня, почти прыгнула мне на грудь. «Он использовал оковы», — плакала девушка. И я понимал ее ужас. Оковы — это заклинание, блокирующее конечности цели. Жертва словно связана невидимыми кандалами. И сорвать их мог только маг большей силы. Мастер 4-й ступени против ученика 1-й ступени. Это ранги Нахтриттера и Иры. Это не считая того, что девушка по планам не должна была сопротивляться. «Это страшно. Я ничего не могла сделать. Они хотели меня прямо тут. Уверенная в своих силах девушка, любимая окружающими, никогда не ощущала себя беспомощной вещью, второсортным существом, поэтому очень испугалась. «Вопросы?» — Судзуки с хмурой мордой покачал головой. «Арена уже подготавливается. Только, Дальмейстер, я уверен, что все это твоих рук дело, так что жди вызов». «Без проблем, мой нелюбимый одноклассник, без проблем. Только подумай о том, что, возможно, эти ублюдки всего лишь показали свою суть». Последнее слово я голосом подчеркнул. Судзуки не отреагировал, зато у стоящего рядом Флайма злость сменила задумчивость. Что было неудивительно, рот огневиков постарше клана Судзуки. Суть когда-то была фирменной шуткой мейстеров. Заклинание было слабеньким, но благодаря этому обходило многие защиты. Его действие заключалось в том, чтобы заставить надпочечники вырабатывать эндорфины или адреналин. Предположу, что именно это рассказывал Флайм Судзуки, оставив нас наедине. «Ты молодчина, Ирка», — погладил я девушку по голове. «Прости меня, дурака, не надо было тебя втягивать». План предполагал эффектную девушку. И не по-человечески красивая и грациозная оборотница была идеальным вариантом. Сейчас мне было стыдно, но тогда небольшая манипуляция показалась мне хорошей идеей. Дело в том, что я только намекнул, в случае отказа кошки Ками станет приманкой. Я чертов кукловод. И если раньше я произнес бы это с немалой долей гордости, то сейчас только сожаление. Нет, я не ненавижу мейстеров, просто больше им не верю. Кстати, я опустил руку ниже пояса и после легонько сжал. И поцеловал девушку, что отняла голову от моей груди для возмущения. Снова манипуляция. Пусть лучше воспоминание станет злостью, чем потаенным страхом. Она тут же вырвалась, удерживать я не стал. «Ты!» — ее палец воткнулся мне в грудь. Я показал глазами на кольцо. «Не сейчас, милый», — после небольшой паузы произнесла она, кокетничая. «А нужен был надрыв. Ничего, научится. Но после того, как я разберусь с ними...» «О, да!» — возникла на ее лице кровожадная улыбка. И если бы окружающие видели ее, то никто бы не поверил в игру в невинность. «Если ты накажешь этих уродов, то я обещаю тебе незабываемую награду!» Я похабно улыбнулся, а Ира слегка побледнела. «Дальмейстер!» — помешал Судзуки девушке уточнить свои слова. «Роман рассказал о сути. Но я все равно не отменю своего вызова». Арена клуба «Закла и колеса» была известной в своих кругах. Не рингом, что был копией ринга СДСК, а только раза в два меньше. Не зрителями, которых могло собраться максимум 1000-1500, судя по количеству кресел на трибунах, а тем, что никто не страховал дуэлянтов, и бой мог идти до смерти, если стороны договаривались на подобный результат. На самом деле, ни одной смертельной схватки в модном клубе пока не случилось. Потому что присутствующий здесь целитель в ранге магистр мог вытащить пострадавшего аж с того света. Конечно, существовал ряд условий, но пока они ни разу не были нарушены, так что молодежь скорее играла в опасность. Пусть и довольно болезненным способом, так как травмы бывали серьезными. Кстати, одной из причин моего выбора этого места и была возможность драки без вмешательства. Сегодня я им сделаю очень больно. «Судзуки, мне нужна будет копия записи боя», — сказал я однокласснику, что подошел ко мне, чтобы спросить о готовности. Он нахмурился. «Только с разрешения». «Класть, я хотел на их разрешение», — прервал я его. «Ты понимаешь, что они виноваты, так что условия ставлю я». Судзуки покатал желваками и молча отправился к моим противникам. «И если твои друзья будут недовольны, скажи им, что я же не требую раздеться по пояс». «Мы никогда не будем друзьями, Дальмейстер», — остановился он. «Не дай духи, Судзуки, никогда не буду выбирать друзей по костюму», — напомнил я ему его любимые шутки про мою поношенную одежду. Также намекнув, что, являясь владельцем клуба, он допускает сюда деньги, а не достойных людей, в отличие от большинства старых клубов, принадлежащих более сильным семьям. У мейстеров тоже были свои заведения. «А при чем тут стриптиз? Или ты думаешь, что они испугаются твоего накачанного торса?» — с ехидством спросила Ира, прижавшись ко мне. Нека явно пришла в себя, раз позволяет себе подобные жесты. Дело не в этом, просто им хватает этого намека, как и многим магам в клубе. Ведь тогда на голых предплечьях и торсе можно будет увидеть маленькие шрамы от вживленных под кожу кристаллов маны. «И что?» Пришлось подробно рассказать о шрамах после вживления кристаллов. Часто подобный обман был необходимостью для тех, кто слишком долго задерживался на одном ранге. Но в основном использовали этот способ маги постарше, которым нечего терять. Молодежь всегда имела шанс прорвать барьер без риска потери дара. Конечно, находились дураки среди подростков, но это было не круто. Словно запихнуть воздушные шарики под куртку, а потом хвастать накачанной фигурой. Пустышки. Так звали подобных придурков, потому что, светясь мастером, они имели только сопоставимый запас на первый удар. Но пропускные каналы восстановления магии оставались на предыдущем уровне. Пустышки. Понятно. Никогда не слышал о таком способе. А это не слишком рискованно? О таком не принято говорить, но треть мастеров поднялись именно таким способом. Кто захочет признаться, что был пустышкой? Насчет риска, то он есть. Но для тех, кто годами пытался подняться, продолжать я не стал. Сам я думал о подобном варианте, но представив жалость в глазах Юки, лучше дара лишиться. Поэтому искал, считал, а после терпел боль, каждую секунду ожидая огня, что уничтожит мой слабый дар. Так что в моем случае это не чит, а вполне подготовленное усиление. Тем более мой протез поднимал все характеристики. Да и шрамы от операции давно исчезли, как и многие татуировки, что скрывали порезы и нити. «Значит, ты обязательно победишь?» «Конечно», — улыбнулся я с уверенностью, которой не испытывал. Я не понимал перенервничавшую Юлу, ведь сведения, добытые ею, противоречили видению. Пустышки против полноценного мастера, у них не было шансов. Только именное предсказание сложно игнорировать. Взломщица видела мою смерть. «Они согласны. Твоим первым противником будет Дэмиан Нахтриттер. Единственная просьба — бой без артефактов», — подошел хмурый Судзуки. «Согласен», — ответил я, снимая родовой перстень. Меч оставил на байке, не желая, чтобы говорили о том, будто я победил за счет фамильных амулетов. Нахтриттер станцевал несколько па, похожих на джингу из капоэры, а после исчез. Ко мне по настилу заскользили 10 плоских теней. Ожидая чего-то подобного, я вызвал круг мечей, а после показал ему, что издеваться над слабыми не то же самое, что бой с сильным. Я топнул ногой и развернулся. Удар ногой был символом того, что я отклонил тьму, насыщая этой стихией все вокруг себя. Для противника это будет как пинок под дых. А развернулся за тем, что легко разгадал трюк Нахтриттера. Пока испуганный противник бьет скользящие к нему тени, он выпрыгивает из тени цели. Ошарашенный брюнет, словно выпавший из моей тени, словил несколько ударов круга мечей и 4 печати, несущие проклятие. Мечи я сразу отозвал, не желая быстрой смерти ублюдка. Он должен помучиться, за что отвечали 3 из 4 проклятий. Последние 2 печати были моей закладкой на будущее, зато первые сработали на все 100. Нахтриттер просто захлебывался криком, медленно сгнивая. Его кожа исчезала под темными клочьями тьмы. Я отошел на шаг назад от вопящего куска мяса, не испытывая и капли жалости. В деле не было фотографий Ками, но в своей работе я не раз встречал жертв изнасилований. Отступил же я потому, что мне не давало покоя видение Юлы, да и чувство опасности било тревогу. Что именно сигналит мне о неприятностях, я не понимал, но на всякий случай поднял доспех и стал осматриваться. Неужели вмешается кто-то со стороны? Нет, свита и друзья Нахтриттера были больше испуганы, чем думали о мести, а метнувшегося к нам целителя я остановил жестом. Слова о сдаче не были произнесены, а я пока поединок останавливать не собирался. Хорошая арена у Судзуки, словно специально создан для наказания дерзких. Ударивший вверх столб сумрака оказался неожиданностью, но не сюрпризом. «Хорошее часто случается с плохими людьми», — философски отметил я, отпрыгивая в другой конец ринга. Вскочивший Нахтриттер ударил в то место, где я только что находился. Безумием! И засмеялся с нотками сумасшествия в голосе. Кривые гротескные лица, вызванные им колонией тьмы, вторили ему воплями боли и смеха. Я же с облегчением выдохнул. Скорее всего, это и был ключевой момент. Если бы Юла меня не накрутила, то я бы не отступила, полез добивать противника, пока он не сообразил, что стал сильнее. Только это было бы ошибкой. Явно сошедший с ума Нахтриттер атаковал без промедления. А вызванное им безумие доставило бы мне немало проблем, возможно, фатальных. И надо было расспрашивать подробнее, а не забывать обо всем, дорвавшись до того, о чем так долго мечтал. Ведь не только мою смерть Юла видела. Скорее всего, были какие-нибудь знаки, думал я, уворачиваясь от очередного темного копья. В следующий раз я ответил диском, что разрезал очередное копье противника. Нахтритер безумно засмеялся, принимая мое пробивное заклинание на щит тьмы. Совсем с катушек съехал. Повышение ранга сняло мои проклятия, но не излечило его. И вместо того, чтобы остановиться и вылечить себя, он так и атаковался наполовину изъеденной кожей. Мерзковато он выглядел, то ли лич, то ли зомби. Я решил закончить бой до того, как у него окончательно крышу сорвет. Отбил несколько его копий с помощью щитов земли. Взрывы наших столкнувшихся заклинаний подняли пыль и камни в воздух. Пользуясь этой завесой, я исчез, чтобы появиться под Нахтритером и ударом подбросить его вверх. Один из теневых прыжков мейстеров. Пустить вслед гарпун я не успел. Наоборот, чертов поганец среагировал быстрее, и воздушный аркан дернул меня за шею к нему. Ударили мы одновременно. Я обрушил сверху на него молот, он проткнул мне живот справа ручным копьем воздуха с элементами тьмы для пробивания. Мы оба упали. Только я падал, крича от боли в боку и рванувшего меня за шею аркана, а Нахтритер рухнул молча. Вскочил я первым, кидая на себя регенерацию и малое лечение. Нахтритер поднялся на ноги медленнее, словно в нокдауне, хотя мой воздушный молот не пробил его защиту. Но зато удар что-то сдвинул в его голове. На меня и на себя он смотрел с ужасом. Я забил на его переживания, атаковал всем наличным арсеналом из слабых заклинаний всех стихий. Иглы, стрелы и хлопушки. Никакого шанса, чтобы он пришел в себя. Через 20 секунд Нахтритер пропустил огненную хлопушку, шарик, что при столкновении взрывался силой и звуком несильной петарды. Следом прилетела водная игла, пробившая плечо. Третье заклинание огненной иглы, стихии, выбирал случайным образом, я успел изменить на воздушный молот. Он переломной куклой ударился о сферу. Я удовлетворен. Я закончил бой, позволяя вмешаться целителю. Перед выходом с арены успел бросить взгляд на Владистужева. Блондин был в ужасе. Эталонное лицо голубоглазого красавчика застыло в перекошенной от страха гримасе. Казалось, с такой внешностью, богатством и силой, как у него, скорее всего, он не имел проблем с доступными девушками. Мало ли дурочек, что летят за яркой оберткой. Но нет, ему хотелось чувствовать себя богом, брать силы, если отказывают. Только сейчас вряд ли какая-нибудь девушка посчитала бы его неотразимым. Обычный трус, ничего не представляющий без поддержки, силы или рода. Не удержался от шутки, навел на него пальцы пистолетом и громко щелкнул языком. Он дернулся, а я засмеялся.